Было сыро и туманно, муть стояла в воздухе. Зина ощупью кралась между хорошо знакомыми ей плетнями, ни живой души не попалось ей навстречу. Консте пришлось силой вытолкать ее из сеней на крыльцо, так жутко было ей предстоящее свидание. Ее мучило предчувствие грозной неотвратимой беды. Гайтанчик был ей всегда противен, но теперь, после наглых угроз, она его ненавидела. «Скорее умру, чем сдамся», – злобно думала Зина. Поведение Консты сбивало ее с толку. Зачем посылал он ее на свидание с ненавистным ему человеком, развратным и влюбленным в нее? Зачем, если уж нельзя было поступить иначе, не пошел он, по крайней мере, следом за нею, чтобы охранить ее от верной обиды? Конста вытолкнул Зину на улицу, а сам в ту же минуту точно сквозь землю провалился. Когда Зина рванулась было назад в избу, в сенях уже никого не было. Она пошла, и чем ближе подходила к гумну гайтанчика, тем медленнее становился ее шаг, тем сильнее замирало в ней сердце. Гайтанчик поджидал девушку, сидя на снопе прошлогодней соломы. Зина молча остановилась перед ним. «Ага, пришла-таки», — сказал он. И Зина удивилась, как хрипел и дрожал его голос. «Ну, садись, гостья будешь». Он взял Зину за руки и притянул к себе. «Паспорта-то», — прошептала Зина, стараясь отвернуться от взглядов и дыхания своего врага. Гайтанчик обнимал ее за плечи. «Паспорта что?» – засмеялся он. «Ты не бойся, не надую. Вот они здесь». Он дотронулся до кармана. «А теперь ты меня сперва ласкую утешь, любовным словом подари». «Эх, Василий Осипович!» – горькой досадой воскликнула Зина, стараясь сбросить с плеча крепкую руку гайтанчика. «Чего там, Василий Осипович? Что я Василий Осипович, о том 40 годов знаю. Ты что-нибудь поновей скажи, да что ты рвешься? Чем я тебе уж так не люб?» «Не люб, да разве эдак грозою да мукою станешь люб? Видишь, покорилась, пришла, потому как не прийти под смертным страхом. Ну а чтобы любить, это уж прости, сердцу не прикажешь». «Консту же своего любишь», — угрюмо возразил гайтанчик. «Экое сокровище, обрящее. Кому плох, а мне хорош. Не по-хорошему мил, а по-милу хорош. Так-то, Василий Осипович». Гайтанчик молчал. «Скажешь, вы без грозы живете», — насмешливо начал он. «Не ври. Слыхал я тоже, как вы вздорите. Ругает тебя, как последнюю, княжна. Чай бивал не раз». «Пальцем никогда не тронул», — горячо вскрикнула Зина. «Грех тебе так говорить, Василий Осипович. А что ссоримся, так это наше дело. Между мужем и женой никто не судья. Да еще я тебе скажу», — разгорячилась она, «кабы и случился такой грех, чтобы побить, так и то полбеды. Я бы ему того в вину не поставила, не со зла побил бы, а сгоряча. Меня же крепко любят, большого сердца. Небось, я не забуду, как Конста меня уводил из Волкояра, коли ты уж доведался про это наше дело. Не дурак он был. Знал, что попадись он отцу в руки, Грозин мой родитель живьем скормил бы его борзым собакам. Знал и ничем не побоялся. На муку и смерть шел, лишь бы меня вызволить из неволи». «Да в неволе же и привел», — презрительно перебил гайтанчик. «И сидите вы оба у меня в кулаке. Хочу раздавлю, хочу помилую, да так уж и быть». «Не хочешь любить и не надо. Эко, подумаешь, невидаль какая. Мало вас девок, что ли? Я и звал-то тебя сюда больше для того, чтобы покуражиться, поучить тебя глупую. Не зазнавайся, не фыркай на добрых людей. А то уж больно высоко вы со своей матушкой живые богини болотные носы святые подняли». «На, получай свои бумажонки», – неожиданно прибавил он, небрежным движением вынимая из кармана тщательно свернутые паспорта. Изумленная Зина приняла их, сама себе не веря, что это вдруг сделалось с гайтанчиком. В речах его, кроме глубокой досады, слышалось что-то затаенное, точно он затеял штуку и себе на уме ждет, как бы ее половчей разыграть. Оба молчали. Гайтанчик снял свою руку с плеча молодой женщины и посвистывал, глядя на бегущие облака». «Стало быть, мне можно уходить?» – робко спросила Зина. «Известно», – отозвался гайтанчик голосом скучливым и равнодушным. «На что ты мне? Беги, чай дома схватились». Зина радостно поднялась с места. «Ну, спасибо же тебе, Василий Осипович. Развязал ты меня, освободил от греха мою душу. Вот какое спасибо, низкое, до самой земли». «Ладно, ладно, ступай уж, чего там?» – отмахивался гайтанчик точно от надоедливой мухи. Зина еще раз поклонилась ему в пояс и пошла. Но едва она повернулась к гайтанчику спиной, как две сильные руки схватили ее за бока и подняли на воздух. «Ах!» – звонко пронесся по лесу ее вопль. Гайтанчик швырнул молодую женщину на ток. Сильно ударившись о землю затылком, она чуть было не лишилась сознания, но страх придал Зине силы. Увидав над собой лицо гайтанчика, она ударила его в нос кулаком. Разбойник зарычал и схватил молодую женщину за горло. Теплые капли крови падали с его лица». «Ты так-то, так-то!» – шипел озверевший гайтанчик, колотя Зину плечами о ток. Он истопал коленями ее грудь, она уже задыхалась под его железной рукой. Но из-за Авина вывернулась и свалилась прямо на спину Гайтанчика тяжелое черное тело.